исполнения страсти. Уйми с безнадежное сердце, я плачу, я страждаю. Душа утомилась в разлуке, я плачу, я страждаю. Не выплакать горя в слезах. Напрасно надежда мне счастье гадает. Не верю, не верю, обетом копарным разлука уносит. Как сон неотступный, грозный, мне снится соперник счастливый. И тайно, и злобно кипящая ревность пылает. И тайно, рука напрасна измена, мне ревность говорит. Не верю, не верю, коварным напетом. Я знаю, ты мы снова обнимем друг друга, и страшно, и шарко забьется воскресшее сердце, и страшно. Устами сольют.